Глава 17. Кардиналу удалось успеть на последний рейс, вылетающий в эту среду из Торонто в Алгонкин-Бэй. «Слава Богу, ты вернулся», — сказала Кэтрин, едва он сошел с трапа. Лицо у нее было бледное, черты заострились. «Как он?» «Положение стабильное». «Не совсем понимаю, что это означает, но врачи говорят, стабильное». Они поехали к городской больнице вниз по холму Эйрпорт-Хилл, поблескивающему льдом. Кардинал старался не поддаваться панике. «Ему стало трудно дышать», — рассказывала Кэтрин. «Вот как это было. Я завезла его домой и уехала». Он вынимал продукты из сумок и вдруг почувствовал, что не может дышать. Но он смог позвонить своему кардиологу, который, слава богу, вызвал скорую. Теперь он в палате интенсивной терапии. Отец казался ему человеком во многих смыслах несокрушимым, но кардинал вдруг испугался, что тот станет инвалидом, и что ему придется жить с сыном и Кэтрин, и что они будут свидетелями последних месяцев или лет его жизни, будут возить его в кресле, менять ему памперсы. Но потом в кардинале пробудился католик и стал грозить ему столетиями адского пламени за эти себелюбивые мысли. В палате интенсивной терапии им сообщили, что Стэна кардинала перевели на 4-й этаж в кардиологию. Медсестра сказала кардиналу, что его отец отдыхает, и ему достаточно комфортно. «Мы модифицировали курс препаратов, и его организм неплохо на это реагирует. Думаю, завтра его выпишут. Можно мне с ним увидеться? Только не больше 5 минут. Ему нельзя утомляться». «В какой он палате?» «Извините, но он не в палате, а в одном из мантисов. Там в коридоре есть такие ячейки, они отделяются друг от друга занавесками». «Подождите, у моего отца сердечный приступ, а вы его положили в коридоре?» «Простите, правительство сократило финансирование. Койка в коридоре — это лучшее, что мы сейчас можем предложить». «Я его уже видела», — тихо сказала Кэтрин. «Можно я подожду тебя здесь?» Так называемых ячеек Мэнтиса было 3. Ячейка отца кардинала оказалась последней. Задняя занавеска была отведена в сторону, чтобы к нему проникало хоть немного света, из окна, в котором виднелись железнодорожные пути и двор Алгонкинского колледжа. Стекла были мутные от дождя. Койка была закреплена под углом 30 градусов. Стэн-кардинал лежал, утонув в подушке, словно его голова не выдержала веса прозрачной пластиковой трубки, прикрепленной к ноздре. Глаза у него были закрыты. Но когда кардинал приблизился, веки, дрогнув, поднялись. «Глядите, кто пришел!» Голос отца оказался куда сильнее, чем можно было ожидать. «Опора порядка и законности. Как ты себя чувствуешь?» «Как будто мне на грудь уселся слон. Но сейчас полегче. До этого на ней сидели 2 слона и 1 носорог. Сестра говорит, что они тебя собираются завтра выписывать. Лучше бы сегодня. Похоже, они в восторге, что ты так быстро идешь на поправку». Кардинал сам слышал фальшь в своем голосе. «Я отлично себя чувствую. Отлично. Я позвонил кардиологу просто, чтобы уточнить насчет рецептов. Не думал, что он сорвется с цепи и станет вызывать скорую». «Скорая тебе действительно была нужна?» Отец пожал плечами и поморщился. Кожа у него была бледная и тонкая, как бумага, а глаза слезились. «Все в порядке? Позвать сестру?» «Ради всего святого не надо. Я прекрасно себя чувствую. Я просто хочу домой». «Какого черта они вообще считают, что человек может поправиться, находясь в больнице? Для этого нужно, чтобы тебя окружали твои собственные вещи, чтобы ты смотрел свой собственный телевизор, заваривал чай в своем собственном чайнике, а в таких местах тобой распоряжаются другие. Задвигают тебя куда-то в коридор, чтобы не мешал. Звонишь, звонишь, а они появляются, когда им вздумается. Дома я делаю то, что хочу, тогда, когда хочу». И я не должен ждать, пока кто-то из этих куколок соизволит принести то, что мне нужно. Я, наверное, пойду. Просили, чтобы недолго. Да, отправляйся. Я тебе позвоню, как только они меня выпишут. Когда они ехали домой, Кэтрин протянула руку и коснулась плеча кардинала. Может быть, твоему отцу какое-то время пожить с нами? Если врачи говорят, что за ним нужен постоянный присмотр, так пусть он побудет у нас. Меня это совершенно не стеснит, иначе я бы не предложила. «Вряд ли он захочет жить у нас», — заметил кардинал. «Знаешь, когда умерла мама, я вообще не думал, что он это переживет, он был просто раздавлен. Но потом он сумел собраться, купил себе этот домик и в 71 год впервые зажил отдельно и самостоятельно, чего ему не удавалось примерно с 20-летнего возраста. И он гордится этой самостоятельностью, хотя никогда этим и не хвастается. Самодостаточность, независимость — для него это главное. Я знаю, милый, я просто говорю, что если ему нужен уход, то пусть поживет с нами. Кардинал кивнул. Он вдруг понял, что ему трудно смотреть сейчас в глаза Кэтрин. Она так много страдала, а теперь сама протягивает руку помощи. Она спросила его, как дела на работе. Он представил ей краткий отчет о своей поездке в Нью-Йорк. «Тебе удалось позвонить Келли?» «Не было времени. Надо было торопиться сюда. Такое ощущение, что в этом расследовании удача против нас, она на стороне наших противников. Я в тупике».